Знаете, когда я сам первый раз, когда молодой еще человек был, приезжал в Санкт-Петербург на молодежное общение, у меня было мало друзей. Но сейчас, когда я стал служителем, у меня почему-то стало много друзей из молодежи. Это удивительная такая разница. Но когда человек ничем не взрачен, ничего не делает, наверное, не интересен, к нему никто не подходит, с ним никто не знакомится. А когда человек уже служитель, кажется, пытается с ним познакомиться, поприветствоваться, да, чтобы потом сказать: «Я знаю этого человека». Я знаю этого служителя, да, а потом говорить: знаете, я там за руку держался с Николаем Ивановичем, да, он мне рассказывал, как там в тундре идут дела, я с Борисом Борисовичем приветствовался. Вот, ну, меня там знают. Но я горжусь чем? Я горжусь тем, что у меня есть много друзей здесь, из разных городов, много друзей, с которыми мы познакомились на Фаворе. Вы знаете, когда на Фавор приезжают молодые люди, они очень разные. И у них есть определенный вид, вид благочестия. И знаете, когда приезжают такие делегации, которые готовятся практически на молодежные собрания, они все на высоких каблуках, таких узких юбках, может быть, где-то благочестивый вид такой. Но это благочестие такое, понимаете, вид благочестивый, хороший вид. А там же лес, каблуки-то быстро проваливаются в грязь. И знаете, потом, через один день, все принимают благочестивый вид, но совсем другой уже. Совсем другой. Там уже кроссовки появляются, все уже по-простому. Все просто. Просто. И это тоже благочестие. Благочестие вид. То есть вид бывает разный. Можно быть в собрании благочестивого вида, все это замечательно. Но можно быть благочестивым на Фаворе, можно быть благочестивым по виду своему на работе. Но самое главное, братья и сестры, благочестие, оно исходит изнутри. Вид – это хорошая вещь. Хорошо, когда мы прилично выглядим, и мы говорим, что мы отличаемся по виду своему от других людей. По виду. Но знаете, как печально бывает, когда ты по виду отличаешься от других людей, а по внутренности своей такой же, как и прочие люди. Ничуть не отличаешься. Ничего в тебе другого нет. Отличия нет. Ты можешь так же раздражаться, ты можешь так же ругаться, ты можешь так же высказывать свое недовольство. А так, в церкви ты благочестивый. Я смотрю, так братики впереди сидят, ну, благочестивый вид. Благочестивый. И так кажется, ну, если бы вот все были благочестивы, все были бы такие, да? Весь такой ряд был бы благочестивый, хорошо, так, замечательно. А когда спросишь: братики, ну вот, а как у вас жизнь проходит? Как вы уважаете своих родителей? Как вы относитесь к друг другу? Насколько у вас хватает благочестия внутреннего, внутренней силы быть красивыми изнутри? То, наверное, бы это благочестие поменялось бы, да? И вид бы поменялся немножко. Где-то бы глаза бы опустились и сказали бы: да, если честно посмотреть в свое сердце, не все так хорошо, как бы хотелось. Знаете, я однажды встречался на служении с одним человеком. Ну, я сказал проповедь, он подошел, там сказал, там немножко, что с чем-то не согласен был. Ну, и потом начинается у нас общение такое с ним. И вот он рассказывает мне: ты знаешь, я вот был на конференции, я видел Геннадия Константиновича, я беседовал с Геннадием Сергеевичем, мы за руку держались, он меня так благословил, одобрил. И вот, знаете, весь разговор так: я знаю этого, а ты знаешь того служителя, а ты знаешь в Совете Церквей кого-нибудь? А я, знаете, я слабо в этом разбираюсь, я не очень многие знаю, знаю, кто сидит рядышком, да, а так в основном я не очень вникаю. И мы так и разговариваем, как два человека с разных планет. Он мне рассказывает, как он с этим здоровался, как этого слушал, какой этот человек его благословил, этот благословил, как у него прошло, там, знаете, юбилей у него прошел, 50 лет у него прошло, там он, супружеская жизнь у него была, и он там что, наставление сказал своим детям, как его все поддерживают, ободряют. Думаю, да, интересный человек, благочестивый, наверное, очень. Но у него благочестие все составляет в том, что он с кого-то знает. Кого-то знает человек, кого-то великого знает. Знаете, мне вспоминается один пример в Писании, в Деянии апостолов, когда некоторые сыновья священника Скевы начали изгонять бесы. Да? И бес сказал, говорит: Иисуса знаю, Павел мне известен, а ты-то кто? Вы-то кто? И начали они босые, избитые, выбежали оттуда. То есть замечательно, да, ты знаешь, ты именем Иисуса Христа, которого проповедует Павел, ты что-то делал, а ты-то знаешь ли? Ты знаешь Геннадия Константиновича? Да, замечательно, ты знал его. Здорово. Ты знаешь Геннадия Сергеевича? Да замечательно. Но когда ты на небо придешь, Господь тебя спросит, ты всех знал? А Христа ты знал? А в твоем сердце Дух Святой что делал? Когда Господь входит в сердце, и Дух Святой делает печать, Он делает оттиск на сердце человеческом. И эта печать, она что-то вмещает, она что-то отображает, на этой печати что-то показано. И когда эта печать видна на бумаге, например, мы знаем, что это печать, например, школы, там школа есть какая-то, это ее печать. Есть какой-то оттиск в паспорте, там печать, что человек действительно, это что-то законное у него есть, законный документ. И вот Дух Святой, он говорит, он ставит печать сердца, запечатляет человека. Этот человек становится Божий. И в Божьем человеке должны быть определенные качества. Качества, которые принадлежат Иисусу Христу. Я прочитаю об этих качествах в книге пророка Исаия. Исаия 11 глава со 2 стиха. «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости, Дух разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Вот смотрите, Дух Святой, Он вносит в сердце отображение Духа праведности, премудрости, разума, совета, крепости, ведения и благочестия. То есть это закладывается в человеке с Духом Святым. И если Дух Святой проник в ваше сердце, то вы не можете не быть благочестивыми. Иначе вы будете нечестивыми, но в нечестивом сердце Дух Святой не живет. Этого нет. Такого быть не может. И вот Бог отображает в сердце в нашем эти понятия о благочестии. Мы понимаем, что действительно должно быть какое-то благочестие. И эта печать говорит, знаете, о чем? Что мы становимся царскими детьми. Вот сейчас в Европе существует институт, в который собираются все представители монарших династий, все принцы, принцессы, и они там воспитываются. Они учатся вести себя правильно и учатся, как правильно управлять государством. Вот когда Бог запечатляет нас Духом Святым, Он говорит, вы мои дети. А скажите, мы царские дети или не царские? Царские. Вы представляете какого-нибудь принца Чарльза, да, который выйдет в бриджах перед публикой и с серьгой в бухе где-нибудь там? Мы скажем, ну это как-то непонятно, это неприлично для монарха. Это просто неприлично. Что у него на уме там? Он в детстве не доиграл в игрушки в какие-то? И когда мы видим, когда человек, когда ему уже достаточно много лет, пожилой может быть человек, и он в каких-то там коротеньких брючках, на роликах гоняет где-то, да, мы говорим, ну, что-то у человека там, ну, не очень правильно. У нас есть такой человек в городе, знаете, он учитель физкультуры, ну, такой на своей волне человек. Он на велосипеде катается постоянно, и мы видим его постоянно, но около дома асфальт укатан, и он там на роликах гоняет. Катается на роликах, у него семьи нет, ему нормально. То есть у него есть время, чтобы гонять на этих роликах. И смотрим на него, думаем, что ж человек, ну не доиграл он в эти игрушки в детстве, что ли? Или вот такой вот спортсмен такой по жизни, что ему хочется этим заниматься. Когда все пожилые люди занимаются какими-то другими делами, они воспитывают своих внуков, они занимаются определенным делом, этот на роликах катается. Ну ненормально, правда? И когда молодой человек, который уверовал в Господа, покаялся, и он ведет себя примерно таким же образом, гоняет на роликах, да, или что-то, занимается какими-то непонятными вещами, нам кажется, ну это неправильно, он не растет. И служители, наверное, уже сразу бьют тревогу. Жизнь-то зародилась, а дальше движения никакого нет. Мы читаем сегодня Писание, что надо упражнять себя в благочестии. Это благочестие – это то, что надо делать постоянно, в чем надо употреблять какое-то усилие над собой. То есть написано, что юношеских похотей надо убегать, а упражнять себя уже в благочестии. Замечательно, братья и сестры. Ну, юношеские похоти – это то, что в детстве было, то, что было до покаяния, когда в твое сердце не вошел Дух Святой. Это все нормально. Они были, они прошли. Но когда Дух Святой входит в сердце, Бог влечет совершенно к другим действиям. Он влечет уже к благочестию. К этому упражнению. Брат сегодня прочитал то место, которое я тоже готовил, что такое истинное благочестие – презирать вдов и сирот в их скорбях. А еще там написано – хранить себя неоскверненным от мира. Это самое страшное и самое тяжелое для христианина – оскверниться в мире. Вот когда человек, верующий в иудаизме, был нечист, когда он прикасался к мертвечине, К мертвому телу прикасался, и все, он нечист. Ему надо было до вечера там пробыть, вне стана, ему надо было омыть одежду. А человеку верующему, когда он прикоснулся к этой нечистоте мирской, что надо делать? Пребывать там же, в этой грязи, или выходить из этой грязи? Поступать так же, как весь этот мир поступает, или стараться отделяться? Это же труд, правда? Если раньше ты хамил своим родителям, то когда вошел в тебя дух благочестия, дух премудрости, как ты должен вести себя? Хамить так же? Неужели сердце твое не осудит тебя? Нет. Тебе нужно будет слушаться, тебе нужно будет покоряться, а это противно плоти, это не нравится плоти. И тебе придется заставить покоряться. Тебе нужно будет обуздать свой язык, потому что если ты не обуздываешь своего языка, Писание говорит, у тебя пустое благочестие. Если у тебя еще этот молодежный сленг остался в тебе, а ты называешься верующим, претендуешь на то, чтобы к тебе относились с некоторым уважением, то ты не достиг никакого благочестия. Оно выходит из тебя, оно исходит из сердца, из твоего. У тебя вид хороший, у тебя рубашечка, у тебя галстучек, все замечательно, но из сердца из тебя исходит совершенно не то, что ты пытаешься показать. Совершенно не то. Бог говорит, это внутренняя работа. Это то, что заключено в тебе. Бог Духом Святым пытается тебя преобразить, чтобы ты был царским ребенком, чтобы у тебя было достоинство царское, чтобы ты вел себя как принц наследный, чтобы все говорили, это царский сын, у него и речь царская, а не только одежда царская. У него не только вид царский, сыновитость какая-то появилась, у него внутренняя сила есть, у него внутреннее благородство есть, у него внутренняя эстетика есть определенная, у него что-то духовное есть, что непонятно для мира. То, что из него исходит, духовность. Вы знаете, удивительно, когда Христос ходил по земле, люди ходили толпами, за ним ходили. А написано, он не имел ни вида, ни величия. Но не было в нем никакого величия. Геннадий Сергеевич, когда приезжал, там он говорил таким образом, что когда Христа предавал Иуда, тогда пришлось Иуде показывать, кто такой Иисус, потому что он ничем ни по возрасту, ни по одежде не отличался от других рыбаков. Обыкновенный был, такой же, ни вида, ни величия. Вот я думаю, так же, ни вида, ни величия в нас не должно быть. Но вот эта внутренняя сила, которая была в Иисусе, она привлекала людей. Люди тянулись к Иисусу, чтобы услышать, что Он говорит. В Нем была мудрость. Не только житейская мудрость, а вот эта глубокая мудрость духовная, которая сияла изнутри. И знаете, когда с нами люди начинают беседовать, они либо к нам тянутся, либо говорят, нет, это вот что-то такое, к чему очень не хочется прикасаться. Наружная фарисейская какая-то напыщенность, которая отталкивает человека, а внутренняя красота духовной простоты, чистоты и мудрости, она привлекает человека. Она привлекает. И кто имеет такую чистоту и такую мудрость, кто имеет такое благочестие, те привлекают души. А кто имеет только внешнее благочестие, тот отталкивает людей. И это плохо. Знаете, когда мы размышляем о благочестии, мы примерно представляем, кто такой благочестивый человек. Да? Ну, примерно. У нас есть, например, книга царств. Там написано, человек нечестивый, ну, царь нечестивый. И есть человек, например, Езекия, благочестивый царь. Как о нем написано? Я хотел бы прочитать четвертую книгу царств. Как написано о Езекии, свидетельство? 18 глава со 2 стиха. 25 лет был он, когда воцарился, и 20 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. У нас сразу вывод происходит какой-то, да? Он делал благоугодное пред Господом. Я думаю, когда он менял определенные вещи в своем государстве, он был очень неудобный для определенного количества людей. Он ломал их устои, он обращал их к Господу. Но вот перед Господом он делал угодные дела. Людям он не угождал, они его не понимали. Им привычно было уже жить с идолами, там, с рощами, с поклонениями на высотах, им было нормально. А он ломал это все. Он делал то, что угодно Господу. И мы считаем, смотрите как, благочестивый царь. А другой приходит на его место и опять все возвращает. Высоты возвращает, жертвенник сдвигает в сторону. И мы говорим, неблагочестивый. Нет благочестия никакого. Это нечестивый царь. И знаете, когда человек верующий, молодой человек, сестра ли, брат ли, он отодвигает все, все нечистое. Все, что было до этого, отодвигает в сторону и говорит, теперь я буду делать то, что угодно Господу. Это будет истинное благочестие. Но потом, когда он смотрит, что немножко тяжело, тяжело таким благочестивым быть, он говорит, ну вот это я верну. Чуть-чуть, немножечко. Я немножечко буду... Вот я в церкви-то один, да? А на работе я буду немножечко или на учебе... Чуть-чуть другим. Я верну немножечко. Я чуть-чуть из одежды верну. Я чуть-чуть верну из каких-то слов. Ну, так будет удобнее. Я же никого не буду отталкивать. Я буду как бы свой среди людей. И тогда потихонечку благочестие прекращается. Это усилие прекращается внутреннее. Это сдача этих позиций. Человек становится уже немножечко царским детем, да? И немножечко уже мирским. Сливание такое идет. Слияние. А когда идет слияние с миром, тогда получается какое-то, знаете, серое благочестие. Серенькое очень. Очень серенькое. Человек средний становится. Он не сияет, но вроде еще и не падший. Он такой средненький. Удобный для этого мира. И тогда, знаете, сатана может сказать, Христа знаю, Павел мне знаком, а с тобой что-то непонятное. Тебя не пойму никак, кто ты. То ли Божий ты, то ли мой уже. Сатана не спит и не дремлет, тот ходит, как рыкающий лев. Он ищет, кого поглотить. И знаете, ему не важно поглотить внешнего человека полностью. Да? Ему главное разрушить то, что Бог насадил внутри. Вычерпать человека изнутри, чтобы его благочестие превратилось в пар, как уже брат сказал сегодня. Пар. А как, пар, что с паром делается? Пар испаряется, правда? Испаряется. А когда пар испаряется? Когда нагревается изнутри, да? Вот кастрюльку ставишь на какой-нибудь предмет, на газовую горелочку, да, и начинается пар. Испаряется все. А у сатаны же есть огонь, правда? Он есть определенный огонь, которым он пытается что-то сделать этим огнем. И послание Якова говорит, что он пытается воспалить язык наш. Что он, будучи воспаляем от гиены, делает зло. Благочестие теряется от одной глупости. Помните, как в притчах сказано, что одна глупость уважаемого человека портит все, перечеркивает все. А когда он может сделать глупость? Он может ее сказать. Не только сделать. Может быть, сделать где-то тайно и не увидит. А когда скажет явно. Все перечеркнуто, все. Все уважение перечеркивается полностью. И вот кажется, ну такой человек хороший по виду, замечательный, благочестивый, а сказал какую-то глупость. И уже отношение наше меняется к нему. Правда? Меняется. А это дьявол делает. Он хочет, чтобы ты, ну, такой хороший был в любой компании. А как ты можешь быть хорошим? Поддержать свой авторитет. Ну, пришел ты к людям, да, анекдот расскажи, да. Вот рассказал анекдот, свой стал. А кто-нибудь брат услышал и скажет, о, да, в церкви-то благочестиво, тут анекдоты травят. Вот какое благочестие-то какое. И сразу же отношение поменялось, да. И потом уже смотрит уже где-то, да, из собрания, он играет, да, у него получается. А там-то я видел его, там-то я видел. Я все видел, я все слышал. И уже, чтобы уважение вернулось, надо много сделать. Знаете, мир говорит так, что мы работаем 15 лет на то, чтобы сделать себе имя, а потом имя начинает на нас работать. Это на работе. Но если ты работаешь на работе, делаешь себе, делаешь имя, а потом какую-то глупость совершил, опрометчивую глупость, то все рухнет. И тебе опять еще 10 лет надо работать, чтобы опять заработать себе имя. А так уже и пенсия придет. Уже и некогда будет зарабатывать имя. Итак, Господь призывает нас к тому, чтобы мы более упражняли свое сердце вот в этом благочестии, которое внутреннее. Чтобы от внутреннего сердца, от внутреннего позыва было внешнее благочестие. И если этого внутреннего не будет, у нас, знаете, какое благочестие останется? Мы будем говорить, я знаю того-то, я держался за руку с этим, я нахожусь здесь, я был в собрании, у меня все замечательно, меня благословил этот, меня похвалил этот, и все замечательно. И твое благочестие будет состоять из того, что о тебе кто-то что-то сказал, ты с кем-то виделся, ты имеешь определенный вид, это все внешнее. Ты будешь иметь вид благочестия и будешь знаком со всеми служителями, да, все будет замечательно. Но Бог будет испытывать твое благочестие, каково оно. Бог будет испытывать твою внутренность, каково оно. И Бог будет испытывать дело каждого, устоит ли оно. И самое главное в этом будет, братья и сестры. Знаешь ли ты Христа? И отображается ли образ Христа в тебе? И можешь ли ты делать дела, которые делал Христос? Ну, когда мы смотрим на Христа, появляется определенный образ, и мы говорим, ну, Христос, Он же Бог, Он мог так поступать, и я не могу так поступать. Я же человек во плоти находящийся. Но Бог насадил в нас Духа Сына Своего. И через этот Дух, через Дух Сына отображаются все качества Божии, Божие Сына. Потому мы Божьи дети, потому мы царские дети. Бог говорит, это не невозможно, это нужно, это необходимо, это естественно. Если Дух Божий в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Дух жив. Дух должен быть жив. Если Дух не живой, то никакого действия происходить не будет. А если Дух жив, то действия будут, они неизбежны. Если вы поддаетесь этому влиянию Духа Божия, вы будете благочестивы, вы будете мудры, вы будете достойны, у вас будет определенное достоинство и честь, все будет. Но если только будет заглушать этот Дух, если вы будете мирскими похотями как-то пытаться это заглушить, необдуманно. Если вы будете стараться заменить это благочестие только внешним видом, то все это будет гаснуть. Это будет печально. Не только для церкви. Печально это будет в первую очередь для Иисуса Христа. Его труд будет рушиться. Это самое главное. Братья и сестры, пусть Господь благословит, чтобы наши усилия были направлены в нужную сторону. Никогда благочестие не было изнаружи, внутрь. Оно так не приходит. Если ты оделся в красивый вид, то это не значит, что у тебя внутренне стало чистое и благочестивое. Нет, благочестие исходит изнутри. Твоя красота внутренняя, она выходит наружу, она показывается. Она показывается в твоем приличии. В твоем приличном одеянии – это одно, это замечательно. В твоем приличном слове – это совсем другое. В твоем приличном деле, в красивом деле, когда ты можешь что-то сделать хорошее, это замечательно. У нас есть одна сестра, она старенькая, очень старенькая, и она очень плохо ходит. У нее больной сустав, и она передвигается, знаете, у нее такой, сложный, я даже не знаю, как это называется, такая перестановочка такая идет, да? Она с ней переходит, и клюшечка идет такая небольшая. И вот то одной переставляет, то другой. И вот эта Мария Петровна, она не ходит в собрание. Она уже не может передвигаться, только по квартирке по своей. Но когда мы к ней приходим, мы говорим, Мария Петровна, как вы живете? Вы радуетесь? Говорит, радуюсь. А чем вы занимаетесь? Вот целый день, у вас столько много свободного времени, вы больная, чем вы занимаетесь? А вы, говорит, с утра сажу, Библию открываю и читаю. Вот Вестник истины все перечитала. Год я где-то читаю, говорит, Библию раза четыре, прохожу ее. Потом, говорит, беру песенник и пою. У меня отмечены так эти гимны, которые я знаю. И я пою их, пою, пою, пою. И вот так целый день сижу, пока не стемнеет. Так стемнеет, ложусь спать, помолюсь. Лежу и молюсь, пока не засну. И знаете, когда мы к ней приходим, мы сами получаем ободрение, мы сами получаем какую-то поддержку. Потому что человек живет, ожидая Господа, человек живет с Господом, ему это все становится неважным. Другие цели совершенно. Человек ожидает Господа и просто живет обычной жизнью. Это ее нормальная, обычная жизнь. А к другим бабушкам приходишь, нормальная жизнь какая? Быстренько какой-то полотенчик на телевизор накинул, да, все. И вид благочестия такой. Накормить вас, братья, как вы поживаете, что у вас там. Ну вот видишь, видим же уже все понятно. Уже понятно, что духовных вопросов нет никаких. Никакой духовной жизни там нет. Там все, там политика есть, как брат сегодня говорил же. Да, там все. Все перечислили, все вот эти вот пять качеств, которые существуют в мире. Мир, политика, экономика, все есть. Кроме Писания, кроме Христа. Там уже ничего не интересно. Вот дал бы Господь, чтобы наше благочестие было таким, чтобы мы в старости были плодовиты и сочны тем, что мы знаем Писание, тем, что мы изучаем это Писание, молимся. И когда к нам люди приходят, они получают от нас поддержку. А мы-то приходим поддержать старицу. Старицу поддержать. А получаем сами ободрение. Вот дал бы Господь, чтобы люди, которые встречаются с нами на пути, от нашего благочестия получали такой хороший позитивный заряд. Заряд движения к Господу. Ближе Господь к тебе. Чтобы это вот у людей возникало это желание, видя нашу жизнь, слыша наши слова, видя наши дела, но никогда и никого бы не отталкивало от нас и от Господа, видя наше напыщенное благочестие, как у фарисеев. Да благословит Господь нас. Аминь.